Рискуя нарваться на раненого немца и получить в лучшем случае пулю, а в худшем штык в спину, но, понадеявшись на свою чуйку, я пополз по окопу. Трупы, трупы, трупы. Наших немцев нигде ни стона. Полегли все защитники. Ну и врагов, как необмолоченных снопов, валялось много. Очень много. Ага, а вот и цель моего вояжа. Танк и трупы под ним. Быстрый обыск тел дал мне бинокль, часы, кинжал, пистолет, фонарь. Уже удача. Сейчас залезем в железный труп монстра германского гения и пошарим там. Меня интересовала вода. Есть! 5-литровая фляга. И пулемет, тот же МГ. Ну, пулемет нахрен, свой есть. А за патроны Гансам спасибо. 3 200-патронные коробки. Боже ты мой! По нынешним временам это же луч света в темном коридоре. С тем и вылез. Прихватив с собой добытое, ползу назад. Степа, как пионер, был готов, распихал хабар по местам, что на руку, что на ремень. Так, Степа, я беру все наше. Ты пулемет и его боеприпасы, и волокем все это на КП. Там поделимся счастьем с товарищами. С этими словами мы двинулись на место сбора. 2 обоймы набил, и на 2 еще патроны есть. Это к ПТРу. Карабину нашел соседей, пачек 5, 1 граната. Из еды банка консервов и буханка хлеба. Полз и докладывал 2-й номер. Ну, неплохо. Есть чем встретить неконкретного противника. Доползли. Помогай, славяне. Тут Дед Мороз подарки принес. Пулеметчик есть? Смотри, как отцаться. Сам бы носил, но своя есть. Степа, отдай дядям пулемет. Степан с облегчением отдал железяку и ящики. Сержант, доложи, сколько бойцов, какое вооружение, запасов воды и еды. Малышка четко доложил. С вами 20 человек. Мосинки, теперь и пулемет. Воды мало, по полфляги на человека. Патронов насобирали 20 штук на брата. Документы командиров собрали. Не густо, но жить-то надо. Вдали над горизонтом глухо били в барабан войны и прыгали вокруг горевшего костром города каннибалы. Сержант, мухай людей по танкам противника. Там есть вот такие фляги. Найдите хоть 2 штук. Днем ой, как пригодятся. Народ проникся и разбежался. А сержант, устроившись на ящике, закурил и спросил. Куда, думаешь, податься? У нас, малышка, 1 дорога к Сталинграду. За Волгой мне лично делать нехер. Город большой, река широкая. Немцы сотрут об него зубы под самый корень. Танком в городе будет кисло, а без танков 1 пехотой немцы замучаются его брать. Ну, а где танки, там и я. Моя работа — дырки им в колесах вертеть. Пойдем по следам прорвавшихся танков. Кто-то сломался по дороге, у кого-то кончилось топливо. Будем добирать их в дороге. По 2, по 3 бойцы вернулись с мародерки. Действительно, нашли 3 фляги воды, бутылок 10 вина, консервы, еще пулеметных лент. Кто-то чего-то прятал в вещмешки, я не смотрел, что. С боя взято, то свято. Надо командовать. В 2 шеренги становись, негромко отдал я команду. Бойцы, вон там горит Сталинград, немцы его хер возьмут. Сталинград. Я разделил составляющие название города слова, и все прониклись пониманием. А теперь шагом марш. За остаток ночи, буераками, спотыкаясь и падая, мы прошли 5 километров. Уткнулись в сгоревший немецкий танк, огляделись. Да тут их 10 штук. Чуйка чего-то невнятно шепнула. Тихо. Всем слушать ночь, отдал я команду. Старшина, вон там вроде костерок горит. Так, вы 3, показал я стоящих вместе тройку балагуров, всю дорогу рассказывающих друг другу байки, кто как охотился, рыбачил и ухаживал за девками. Сняли с себя амуницию, в руку штык, в зубы по гранате и ползком перебежками до костра. Разведайте осторожно, кто что. Прыжками по-пластунски понеслась душа в рай. Разведчики скрылись, а через минут 20 в районе костра грохнули гранаты, и дико завизжал человек. А еще через 10 вернулся один из разведчиков и доложил. Немцы, танкисты, у костра спали. Мы им дровишек в костер 2 штуки бросили. 6 насмерть, 2 раненых. Тому, что визжал, по яйцам прилетело. То ли чего оторвало, то ли еще чего. Зарезали нахер, чтобы не шумел. Батарея там наша. Они эти танки подбили, да остальные смяли их и ушли. А немцы из подбитых танков, кто живой остался? Бойцы, подобрали имущество разведчиков и к костру. Там перекусим и в дорогу. Немцам на колесах нас догнать, пару пальцев обоссать. Да, батарея 45-ок. Успели артиллеристы копаться. Все чин-чинарем. Дворик, ниши для боеприпасов, щели для орудийного расчета. Хер спасло. Немцы навалились, задавили массы и ушли. Оттащили убитых немцев за круг света от костра и пристроились на их местах перекусить. Свое можно было не доставать. Хватило трофеев. Танкисты натаскали избитых танков еды, воды и вина и устроили себе пикничок. Теперь на том свете догуляют. Повезло им. Выпил, заснул, бах, а перед тобой черт вилами тебя в котел пихает. Перекусили и в дорогу. Пленного немца прикололи. Немецкого никто не знал, конвенции не читал. Поэтому побежал немец догонять своих комрадов, пока те далеко не улетели. Светало. След от танков стал более различим, и мы скорым шагом топали по этим следам. Ну, во-первых, не напоришься на мину. Во-вторых, танкисты все же выбирают дорогу поровней. Еще через 5 км набрели на раздавленный обоз. Немцы проехали по телегам с ранеными, расстреляли разбегавшихся обозников и, не останавливаясь, уехали. «Ну, суки!» — рычали бойцы. «Да их рвать зубами надо!» «Надо, братцы, надо! Тем и заниматься будем! Увидел фашиста, убей его! Это он ввалился к вам в дом, ища добычи, наших женщин, итогов нашего труда! Обломаем же ему удовольствие! Придем к нему в его дом! Посмотрим в глаза их родителям и спросим, почему? Почему вы, суки, полезли к нам, разрушили наши города и села? Почему убивали наших детей? Смотрите, бойцы, и запоминайте. Смотрите и помните. Война пошла простая. Или они нас, как народ, уничтожат, или мы их. Прошли еще 5 км. След гусениц повернул вправо. Немцы, видимо, решили искупаться в Волге. Мы же пошли прямо. И, пройдя еще 5 км, нас, наконец, остановил противотанковый ров. И солдат с той стороны крикнул: «Левее бери, левее! Через 100 м можно перейти!» «Откуда славяне?» «Из-под Перепольного, 20 верст отсюда!» Взяли, как советовал солдатик, левее, и точно через 100 м можно перейти через ров.